доска с правилами, что мало кто чтит. Песок, что любовь недооценивает, где трава боли прорастает. Ты живешь, как знание людей, их неудач и оправданий. В тайнах, что размышления плетут, в голосах, что невредимы, провозглашают справедливость. Оазис и покой для падших, тот, кто втайне дает необходимое. Царь, что облегчает невзгоды моей жизни и нежно исправляет мои ошибки. Тот, кто правит в возвышенных чертогах воображения, отточенного обидами. Реальность не менее реальная, чем реальность. Творец, что все претерпел, и в нашем общении дом для двоих. Мы создаем великий каньон духа, пространство, что никакая философия не дарит того, кто хранит в своих чувствах твоил. Оазис и покой для падших, тот, кто втайне дает необходимое. Царь, что облегчает невзгоды моей жизни и нежно исправляет мои ошибки. Тот, кто правит в возвышенных чертогах воображения, отточенного обидами. Реальность не менее реальная, чем реальность. Творец, что все претерпел, и в нашем общении дом для двоих. Мы создаем великий каньон духа, пространство, что никакая философия не дарит того, кто хранит в своих чувствах твоих.